День 14. Он вовсе не мягкий, не такой, каким я его себе представлял. Думаешь? Когда открываешь урну и опрокидываешь пепел в реку, ветер относит его обратно к тебе. Позади нас остались холмы, поросшие соснами. Впереди, насколько хватает глаз, колосится золотисто-коричневая пшеница. Облака плывут над головой, их тени темными крупными пятнами ложатся на поля внизу. Представь, вот ты стоишь, а пепел мертвого человека, твоего отца, застревают у тебя в одежде, на коже. Мой голос становится громче, я не могу сдержать его. Ты чуть ли не вдыхаешь его. Рука мягко ложится на мое плечо и слегка его пожимает. Монами. А самое паршивое заключается в том, что ты не знаешь, что тебе со всем этим делать дальше. Вернуться домой к обычной жизни, притвориться, что все в порядке. Ведь про себя ты только и думаешь о том, что должен был сделать, чего не должен был. А теперь уже слишком поздно. Тропа поднимается под небольшим уклоном, затем опускается и снова поднимается. Я останавливаюсь, ветер дует мне в лицо, и я наблюдаю, как колышутся поля. «Лучше бы я не знал, что он умирает», — тихо говорю я. «Как бы я этого хотел? Было бы намного легче не видеть, как он страдает». «Это никогда не бывает легко. Только не в таких делах». «Знаешь что?» — говорю я, отворачиваясь от него. «Легче вообще не думать об этом». «А иногда», — слышу я его слова, — «негоже руководствоваться рассудком. Есть вещи, которые надо проживать сердцем». Я медленно поворачиваюсь к нему лицом. Он смотрит на меня ласковыми карими глазами. «Я тронут тем, что ты рассказал мне». Он похлопывает меня по руке. «Вот что я могу тебе посоветовать. Воспринимай все, что произошло, смерть твоего отца, свою поездку в Индию, сомнения в профессии, камина, как часть одного и того же пути. Все связано. Возможно, сейчас ты этого не осознаешь, но со временем ты поймешь, что на то была причина. И вот я здесь, у меня заканчиваются деньги, я все еще понятия не имею, чем хочу заниматься. Моя девушка ушла от меня». «Ты поймешь». Он сверкает своей фирменной улыбкой. «Поверь мне». Мы продолжаем движение и молчим. Он напевает что-то себе под нос, и всякий раз, когда наши глаза встречаются, мы улыбаемся. «Я могу тебе еще кое-что рассказать?» — спрашиваю я через некоторое время. «Да, конечно». «Когда я уезжал, я жил от зарплаты до зарплаты. Перед смертью отец перевел моей тете деньги для меня. Я узнал об этом после того, как приехал в Индию. Благодаря этому я могу себе позволить быть здесь». «Прощальный дар», — говорит он, — «чтобы ты мог осуществить то, что должен». «Он не знал меня, Лаик». «Он знал. Отец знает». Мгновение я наблюдаю за ним. У него есть дочь примерно моего возраста и сын 5 годами старше. «Лаик, что?» «Опыт отцовства. Мне интересно, стоит ли оно того?» «Опыт? Поверь мне, иметь ребенка — это не опыт, это образ жизни. Я ни на секунду не пожалел об этом. Я часто задумывался о таких людях, как Эйфель. Он построил много мостов во Франции и, конечно же, Эйфелеву башню. Его давно нет на свете, но плоды его труда остались». Он качает головой. «Твоя работа важна, да, но в твоих детях есть частица тебя самого, и никогда не знаешь, как именно она проявится». Ремешок на его рюкзаке болтается, и я слышу, как его пластмассовая оплетка ударяется о бутылку с водой при каждом шаге. Я вспоминаю о том, как в последний раз видел своего отца в больнице. Бегающие глаза, тело, покрытое синяками коричневый скелет. Аппарат искусственной вентиляции легких издавал хлопающий звук, проталкивая воздух в его легкие. Вдох, хлюпанье, пауза, выдох, хлюпанье, пауза, вдох. В комнате стоял больничный запах антисептика. Студент-медик, судя по короткому лабораторному халату, вошел, чтобы взять у него кровь. Мне хотелось схватить его за белый халат и швырнуть на натертый воском пол. «От него ничего не осталось!» — кричал я про себя. «Займись своей практикой где-нибудь в другом месте!» Вместо этого я стоял молча. Студент-медик взглянул на меня, опустил глаза, отцепил капельницу от отцовской руки, прикрепил стеклянную трубку к игле. Она наполнилась темно-красной жидкостью. Сердце все еще билось, глаза все еще искали. Ветер дует по полям, изгибая стебли рябью, словно волнами, набегающими на берег. Ветер становится громче, волны более бурными. Я один, пью каждую ночь. Что еще есть во мне от моего отца? Тропа сворачивает влево, ведет в деревню и заканчивается у бара. Лаик придерживает дверь, и мы входим. Постепенно глаза привыкают к темноте. Женщина стоит за прилавком и моет стаканы. Облегающее платье, прямые темные волосы до плеч. Лаик бросает взгляд на нее, затем на бутылки, расставленные над стойкой. Он потирает руки. «Ура! Цивилизация!» Два паломника играют в пинбол на автомате возле двери. «Взгляни на ее глаза!» Лаик наклоняется ближе и шепчет. «Такие таинственные, такие красивые! Она должна жить в городе! Что она здесь делает?» Я пожимаю плечами. По крайней мере, снаружи, где прохладный воздух и запах полей, было легче забыться. Но сейчас в темноте я чувствую пульсацию у себя за глазами. Мне трудно сосредоточиться. «Кажется, я знаю», — продолжает Лаик. «Она ждет нас». Он подходит к стойке. Автомат для игры в пинбол работает громко, а мигающие лампочки усиливают мою головную боль. Я иду в туалет, закрываю дверь, мою руки, брызгаю водой на лицо. Я смотрю на свое отражение в грязном зеркале над раковиной. У меня покраснели глаза. Я прислоняюсь спиной к стене, закрываю глаза и пытаюсь дышать медленно. Но сквозь темноту, сквозь цветные пятна, когда я крепко зажмуриваюсь, прошлое возвращается. Маленький мальчик идет домой со своей матерью. На улице стоит вечер, щебечут птицы. Он скачет в припрыжку, вместо того, чтобы спокойно идти, а его мать смеется. Они входят в свою квартиру и проходят на кухню. Свет горит. Мальчик видит, что его отец сидит за столом. В правой руке он держит стакан, наполовину наполненный желтой шелковистой жидкостью. На столе стоят две пустые бутылки. Мотылек медленно кружит вокруг лампочки на потолке, его тень трепещет на стенах. Мальчик чувствует, что его мать стоит рядом с ним. Все тихо. Он поднимает голову и видит, как мотылек кружит вокруг него. В комнате жарко, во рту металлический привкус. Он опускает взгляд и видит, что тонкие губы его отца сжаты, а сам он дышит через нос. Его глаза налиты кровью, и он крепче сжимает стакан, угрожая разнести мир на осколки. Мальчик хватает руку своей матери, сжимает и чувствует, как ее страх просачивается сквозь кожу, пока не становится его собственным. Несколькими днями ранее мои глаза начали слегка розоветь. Я зашел в аптеку, купил лекарства, которые порекомендовал фармацевт, но они продолжали краснеть. Мой рациональный ум напомнил мне, что я мог подхватить инфекцию. Но ночью, когда я лежал без сна в темноте, я видел языки пламени, несущиеся по земле, пожирая все на своем пути и оставляя после себя пепел, который медленно оседал, подобно мягкому снегопаду. Я открываю глаза и, прищурившись, смотрю в зеркало. Все еще красные. Когда я возвращаюсь, Лаик стоит, облокотившись на прилавок, и болтает с женщиной. «Ты выглядишь усталым», — говорит он мне. «Я просто проголодался». С деревянной балки наверху свисает свиной окорок. Лаик просит женщину нарезать несколько кусочков и заказывает бутылку риохи. Мы едим соленую сухую ветчину и пьем холодное вино. Лаик наклоняется ближе. «Испанские девушки — это класс! Они очень хорошенькие. Иногда по ночам я все еще не могу уснуть, когда думаю об испанках, которых встречал 25 лет назад». Но они не любят, когда к ним прикасаются. Настоящие недотроги. Он задирает нос кверху, рассмешив меня. «Ты можешь только смотреть», — он печально качает головой. «Я не знаю, как они размножаются». После обеда женщина подходит к двери и машет Лаику, пока мы гуськом идем по траве. Вино, кажется, благотворно подействовало на мою голову. Я не чувствую, что у меня слезятся глаза. Мы пересекаем шоссе, а затем тропа расширяется и ведет через поросшую травой равнину. Справа от нас высятся изрезанные бороздами холмы. «Дай-ка я расскажу тебе сон, который видел прошлой ночью», — говорит Лаик. «Чудесный сон, который я никогда не забуду. Моя лодка плывет по пескам Сахары на всех парусах, а над ней висит большая круглая луна». Он умолкает, как будто смакует свой сон. «Знаешь, однажды мне предложили поработать штурманом в команде Ротшильда. Он хотел участвовать в гонках на своей лодке, назовем ее так, хотя она была довольно большой. Он хотел пересечь Тихий океан, но я отказался». Он щурит глаза, как матрос, будто наблюдает за чем-то далеко за горизонтом. «Я хочу сказать, что никогда не стремился к этому». Я пожимаю плечами, не совсем понимая, к чему он клонит. «Если я скажу тебе правду, ты не поверишь. Я боюсь моря». Я смотрю на него, ожидая смеха, продолжения шутки. Однако, едва взглянув на его лицо, понимаю, что ошибаюсь. «Мой отец тоже боялся моря», — говорит он. По правде говоря, оно вселяло в него ужас. Пока мы ехали на автобусе из Барселоны, он рассказал мне о своей семье, обо всех поколениях рыбаков из Британии, региона, где в каждой деревне есть часовня в память о людях, погибших в море. «Но когда человек обретает веру в детстве», — говорит он, — «от нее нелегко избавиться». Он откашливается, проводит рукой по своим коротким вьющимся волосам. «Хочешь узнать, когда я острей всего чувствую себя живым?» «Конечно», — говорю я. «Когда управляю своей лодкой. Когда я сталкиваюсь лицом к лицу со своим страхом перед морем. Это и есть мой утес, с которого я прыгаю, и у меня вырастают крылья». «Типа волшебного места?» Он усмехается. «Да, там, где ты сталкиваешься со своими глубочайшими страхами, возникает волшебство». Указатель выводит нас на двухполосную дорогу, которая петляет мимо пустынных парковок, автосалонов с сетчатыми заборами, а затем торговых центров. Тротуар потрескался, и по нему больно идти. Мы оба примолкли, как обычно бывает на камине, когда покидаешь леса и бескрайние поля, окунаясь в многолюдные города. Дорога расширяется до нескольких полос. Мы проходим мимо рядов тесно сгрудившихся многоквартирных домов с развивающимся на балконах сушащимся бельем. Мы вдыхаем городские запахи, и воздух становится горячим и гнетущим. Тротуары заставлены столиками уличных кафе. Дорога примыкает к перекрестку с четырехсторонним движением, и трафик на ней становится напряженным. Как раз в тот момент, когда гудки и толпа становятся невыносимыми, мы входим в старый Бургас. Появляются мощенные дороги, старинные здания и церкви. Поток машин редеет. На площадях высятся статуи и фонтаны. По обе стороны дороги растут отбрасывающие тень деревья, а в поле зрения появляется река. Лаик смотрит на меня и кивает. Мы оба ощущаем перемену. Дойдя до своей гостиницы, он кладет руки мне на плечи, чмокает в обе щеки. «Твой отец шел своей дорогой, а ты идешь своей». Я сглатываю слезы и обнимаю его. Мы встретимся завтра вечером в следующем приюте. Я оставляю его у стойки регистрации и иду по стрелкам, нарисованным на уличных указателях. Снова один. Ремни впиваются мне в шею и плечи с каждым шагом. В такие моменты, как этот, я жалею, что не могу поддержать компанию, что у меня в кармане нет лишних денег, чтобы я мог остановиться в хорошем отеле, если захочу. С другой стороны, если бы у меня было достаточно денег, чтобы делать все, что пожелаю, я, вероятно, не отправился бы в этот поход. Режим вынужденной экономии тоже открывает новые возможности. Я долго иду, потом останавливаюсь у реки, чтобы посмотреть на текущую воду. Берега обсажены деревьями с короткими белыми стволами и ветвями, которые тянутся к небу, как сложенные чашей ладони. Выйдя из готического собора, я наталкиваюсь на самое странное зрелище из всего виденного мною на камина. Группа кришнаитов танцует и поет на площади. Пока я сижу на ступеньках и наблюдаю, один из них пытается заговорить со мной. Судя по тому, что он говорит по-испански с акцентом, очевидно, что он американец. «Знаете, — говорю я, — возможно, вы выбрали не самое удачное место для этого. Простите? Инквизиция. Испанская инквизиция. Вы слышали о ней?» «Да». «Ее назвали в честь этой страны не просто так». Шутка не удалась, он не смеется. «Что ты здесь делаешь?» «Я совершаю паломничество», — говорю я. «Значит, ты ищешь божественное?» «Вообще-то я ищу желтые стрелки». Я покидаю площадь, и вместо того, чтобы идти по бульвару, брожу по боковым улочкам, проходя мимо сувенирных лавок, магазинов одежды, ресторанов, баров. Стоя у магазина изделий из кожи, я смотрю на куртки в витрине, освещенные рядами лампочек на потолке. Мысль о том, чтобы надеть кожаную куртку, кажется странной. Моя жизнь свелась к тому, что я могу унести в своем рюкзаке. Только самое необходимое. Даже лишняя футболка после 100 миль пути заставляет ощутить ее вес. Прямо как воспоминание.